Глава первая. В некотором царстве, в некотором государстве... Начал сказ отец, а Марфа хмыкнула, прилаживая к наручам флакончики с атакующими зельями. «Все, завел любимую песню старый хрыч. Любит же он небылицы сочинять». Истории, которые по вечерам он рассказывал, всегда были добрыми и со счастливым концом. В них люди жили спокойно, работали и получали за это щедрое вознаграждение. Достаточное, чтобы обеспечить себя и свои семьи. У них было столько времени, что они успевали отдыхать и веселиться. Они влюблялись, женились, дни текли радостно и безоблачно. «Дуришь своими сказками людям головы!» — ворчала мать, подмечая, как сильно увлекают эти небылицы младшую дочь Настасью. «Правду надо говорить, правду! Что за чистоколом обитают злобные твари, от которых нас только елизары да войны и спасают? Что в лес за рекой лучше вовсе не ходить, если не хочешь сгинуть от ледяной магии злого колдуна?» «Это они и так знают», — отмахивался отец. «Должно же в их жизни быть что-то светлое». С одной стороны, Марфа была согласна с матерью, но с другой... Ей нет-нет, да и тоже бывало интересно послушать про несуществующие страны, где повозки летали по небу, как птицы, и ездили по дорогам без коней. Где в поселениях вечерами от огней было светло, как днем, а люди могли выходить на улицу без опасения, что их сожрет порождение тьмы. «Ну все, я пошла», — шепнула матери, когда Настаська на печи уже вовсю посапывала и причмокивала во сне. Кажется, ей снился сладкий лед в хрустящей лепешке, про который сегодня рассказывал старик. «Ты пирожок-то с собой взяла?» — всполошилась женщина, вынудив ее замереть на пороге, так и не переступив его. Мать делала так постоянно, и девушка понимала, это из-за страха, что однажды утром старшая дочь может не вернуться домой. Женщина пыталась оттянуть момент расставания. Она кивнула ей и бросила взгляд на отца. Тот поджал губы и даже не смотрел на нее, как будто ее вообще не было. Марфа отвернулась, ощутив неприятный привкус во рту, натянула ниже капюшон и задрала выше ворот, скрыв лицо и оставив только узкую щель для глаз. Она понимала, что он до сих пор не мог смириться с тем, что в их простой семье неожиданно родился Елизар, проклятая. И все же ей было горько от того, что из двух дочерей для него существовала только Настаська. «Марфушенька, ты уж береги себя!» Надрывно всхлипнула вдогонку мать, когда девушка шагнула из дома в ночную мглу. Отряд ратников уже приближался к воротам. Она догнала их и встала, как и положено, в хвост. Даже не пыталась подстроиться под размашистый шаг рослых воинов. Все равно собьется. А если стараться, то только нарываться на смешки. Роста она была невеликого, а в полном одеянии Елизара, да с закрытым лицом, ее часто путали с подростком. Чужие, конечно же, путали, не свои. Это по бумагам в их деревне должно было быть три мага, а по факту — только она. Каждую ночь Марфа выходила с дежурным отрядом за ограду следить, чтобы из гиблых топей к поселению какие-нибудь твари не приползли. Отряды менялись одна ночь через две, а ее менять было некому. Поэтому Марфу давным-давно уже все знали. Ей было всего 5 лет, когда ее приметил Кречет, тоже маг. На тот момент он ходил с отрядами к гиблым топям. Когда Елизар без спроса вошел во двор и взял маленькую Марфу за руку, родители сразу все поняли. Мать завыла истошно и страшно, как по покойнику, а отец окаменел лицом. Мужчина повел ее к гнущему шею и потряхивающему густой гривой коню. А девочка недоуменно обернулась на родителей, Почему не пытаются остановить его? Почему просто стоят и ничего не делают? Каменное лицо отца запомнилось ей особенно четко. С тех пор Марфа видела лишь его. Искрящиеся лучики морщинок у глаз, когда он смотрел на старшую дочь, перестали расцветать. Она стала для него чужая, а он для нее что отчим, молчаливый и вечно злой. Кречет усадил Марфу на коня и повез в город. Путь был долог, но всю дорогу он молчал, а девочка боялась заговорить первой. Хотя этот хмурый мужчина в первую же ночевку поразил ее воображение своей силой и стал для нее героем. Твари, привлеченные светом костра, захотели полакомиться путниками, но Кречет сумел всех одолеть. Его магия, когда он разил созданий, сияла так ярко, что превратила ночь в день. В тот момент Марфе захотелось сиять так же, как он. В городе он садил ее у большого двора, огороженного высоким забором, и постучал в грубо сколоченные ворота. Когда из-за них выглянула хмурая женщина, всунул ладошку Марфы в ее руку, глухо бросил девочке: «Прости меня». Сразу после этого вскочил на коня и уехал. Первое время Марфе все было боязно. Дети и взрослые, живущие там, были молчаливы и угрюмы. Особенно ее пугали наставники. Каждый из них имел какое-либо увечье, придающее им пугающий вид. Но когда она поняла, что Кречет привез ее в школу для Елизаров, приободрилась, осознав, что ее мечта стать таким, как он, может сбыться, потому что у нее был дар. «Это проклятие!» Гнусава прерывал размышления один мальчик, постоянно задирающий ее. Велес его звали. Он уже был подросток, самый старший из всех. Его дар пробудился поздно. «Мы прокляты, и нас все ненавидят». «Это неправда! Мы рождены, чтобы защищать людей! Мы станем героями!» Сдерживая слезы, Марфа с трудом отражала его удары деревянным мечом. Сколько бы она ни старалась, Велес всегда легко побеждал ее. Но она не сдавалась, веря, что однажды сможет одолеть противного мальчишку. «Люди считают, что твари нападают население из-за нас. Наша магия притягивает к себе порождение пустошей и топий», — ехидно возражал Велес. «Давно уже замечено, что в первую очередь, когда они прорываются через ограду, стремятся уничтожить дом Елизара, потому что пламя в печи напитано его магией и манит их к себе. Колючка, если подобное случится с твоей деревней, то раньше других погибнет твоя семья. Поэтому нас ненавидят даже близкие. Мы приносим несчастье». Марфе нечего было ответить. У нее не хватало сил и слов. Поэтому она яростнее наносила удары, желая отомстить ему за обидное прозвище и вечные издевки над Кречетом, ее кумиром. «Никто из нас никогда не станет героем», — только сильнее насмехался Велес над ее потугами. «Мы все умрем не в своей постели. Посмотри на наставников. Нам повезет, если мы погибнем в бою, а если нет, то станем такими, как они, просто жалкими, никому не нужными калеками». Девочка была не согласна со словами, что ядовитыми каплями вылетали из его рта, не хотела в это верить. О, если бы знала она тогда, как Велес прав, во всем прав. 4 года, наполненные учебой и тренировками, казались ей бесконечными. Наставники нещадно заставляли их зубрить заклинания и составы зелий. Елизары должны были уметь не только поддержать магической атакой бойцов, но и после боя оказать помощь раненым. Подготовка к тяжелой судьбе светлого мага не прекращалась ни днем, ни ночью. В любой момент их поднимали по тревоге, и вместе они то отражали учебное нападение созданий тьмы, то должны были в кратчайшие сроки правильно сварить множество зелий, чтобы помочь предполагаемым раненым. И все же, когда 4 года закончились, Марфе показалось, что время пролетело стремительно. В качестве выпускного их построили на плацу, выдали документы об успешном окончании и сухо поздравили. «Не сгинь в первом же бою, колючка!» — весело пожелал Велес, когда она уселась на телегу в обозе, отправляющемся в ее родное селение. Парень был уже почти взрослым, ему исполнилось 18 лет, а ей всего 9, поэтому, когда он протянул ей крохотный полевой цветок, засушенную колючку белоцветную, она смутилась, не зная, как реагировать. «Что это? Опять шутка?» И отвернулась. «Противный Велес! Как хорошо, что они больше не встретятся!» Марфа была полна надежд на счастливое будущее. Но первая же ночевка с обозом в лесу все расставила по местам. Велес был прав. Ох, как прав! Когда твари полезли из леса, девочка растерялась, моментально позабыв все, чему ее учили. Отвратительные создания терзали людей, и она в ужасе спряталась под телегу, прикрыв ладонями уши, чтобы не слышать криков. Но вместо них в ее сознании зазвучал ехидный голос Велеза, называющий ее Снежком и Трусихой. С трудом она заставила себя вылезти и трясущимися руками творить сплетение, помогая сопровождающим воинам одолеть тварей. По ее ощущению, бой длился невыносимо долго. Она оглохла и отупела от криков, воя и вспышек собственной магии. Тело стало действовать само, повторяя выученное, а она лишь наблюдала со стороны. Когда первые лучи солнца озарили розовой дымкой небо на востоке, твари отступили. Люди стали подсчитывать потери. А Марфа еле держалась, чтобы не свалиться в обморок. Ее резерв был почти пуст, и ей требовались еда и отдых. «Что ж ты, мерзкое отродье, дозволила такому случиться?» — закричал Марфе-караванщик, указывая на погибших, и не в силах сдержать злости, замахнулся и больно ударил кнутом девочку. Она вспыхнула от усталости и обиды, и этого хватило, чтобы создать над ладонью пылающий шар. Мужчина испуганно отшатнулся, а ей на плечо предупреждающе легла тяжелая ладонь ратника. «Убери, не то казнят». Она послушно погасила снаряд. Воин говорил правду. Каждый елизар клялся, что не станет использовать свою силу против людей, только для их защиты, даже если ему будет грозить опасность. Пускать в дело меч для обороны дозволялось, а за магию отрубали голову, не разбираясь, даже если это были разбойники. Караванщик тут же приободрился и ехидно смерил Марфу высокомерным взглядом. «Ты тоже девчонку не тронь. Когда твари прут, взрослым-то страшно, а она дитё ещё совсем». Марфа с благодарностью посмотрела на мужчину, вступившегося за неё. «Все они елизары, что малые, что взрослые, грязное отребье. Одного поля с тварями ягоды!» — скривился в ответ купец. «Жаль, что не сдохла сегодня ночью. Одной мерзостью было бы меньше. Как знал, что не нужно было брать проклятую, но из-за доброты своей глупой вот и поплатился. Это же из-за нее их столько было. Почуяли магию, вот скопом со всей округи и навалились». Он в сердцах плюнул Марфе под ноги. «Чтобы не вздумала близко к телегам подходить, паскуда белобрысая». Ратник ничего не сказал ему, не попытался оспорить обидные речи караванщика, и девочка неожиданно поняла, что воин такого же мнения. Он ободряюще похлопал ее по плечу, и этот жест заставил еще сильнее сжаться в обиде. Как они могут так с ней? За что? Владелец обоза велел оттащить трупы в лес и завалить ветками. Тех, что не восподнимутся умертвиями, он планировал на обратном пути забрать с собой, вернуть их тела семьям. Марфа помнила, что она, как Елизар, должна была бы их сжечь, но у нее совершенно не было сил. Бросив на нее презрительный взгляд, караванщик дал сигнал, и обоз тронулся. Она, еле переставляя ноги, поплелась по дороге следом, но быстро отстала. Солнце поднималось все выше, а у Марфы с собой не было ни глоточка воды. Запнувшись о камень, она упала в пыль, и, уже теряя сознание, с горечью осознала, что люди даже не обернулись, бросив умирать в придорожной канаве. Девочка то приходила в себя, то снова проваливалась в тяжкое забытье. Наступившие сумерки заставили зной отступить и принесли небольшое облегчение. Когда ее крепким хватом подняли за шкирку точно котенка, в первое мгновение Марфа подумала, что наступила ночь, и твари добрались до нее. Облегчение вместе со слезной пеленой в глазах разом накатило на нее, когда она увидела, что это был кречет. «Как знал, что лучше бы самому съездить за тобой!» — проворчал он, поднося фляжку к ее губам. «Что ж ты, непутевая! Разве тебя не научили, что нужно всегда с собой иметь запас воды и провизии? Лучше всего для быстрого восстановления резерва подходят сахарные леденцы. Держи их всегда под рукой!» Марфа знала это, но просто не смогла купить то, что он перечислил, с собой в дорогу. У нее не было монет. За 4 года родные не присылали ей не то что денег, даже весточки. Да и чего уж, она им тоже не писала, зная, что никто из них не обучен грамоте. От грубой отповеди кречета, но при этом по-отечески строгой заботы, Марфе стало так тепло на душе, что слезы только сильнее хлынули из глаз. «Ну, что ты, печушка, испужалась совсем!» Растерявшись, пробормотал мужчина, позволил ей уткнуться носом себе в грудь и погладил по растрепанным волосам. «Люди не любят Елизаров, привыкай. Кроме тычков иной благодарности от них не получишь. Малая ты еще очень. Первое время со мной ходить в патруль станешь, возьму ученицей. Вижу, плохо это, что вас всего по 4 года учить стали. Больше нужно времени для практики». Дав ей выплакаться, кречет стал устраиваться на ночлег, позволив Марфе еще отдохнуть. Развел костер, приготовил ужин, поел сам и накормил девчонку. То ли от его близости, то ли от сытости, но Марфа чувствовала себя лучше и лучше. Когда из леса стали стягиваться твари, кречет, не торопясь, встал, встречая их как желанных гостей, но незваных. Стал бить с вальяжной неторопливостью, показывая и объясняя Марфе, что делает. Вновь началось ее обучение. «Ну что ты лупишь так по стрыжнику, как будто по упырю?» — покрикивал на девочку, подмечая ее промахи. «Экономить силы следует. Резерв у тебя не бесконечный. После боя нужно еще помочь раненым и спалить убитых. Где силы возьмешь? Зелья больше используй. Одного остановила и сразу легким залпом прикончила. Ратники пусть сами со своими разбираются. Не лезь им под руку. Запомни, твари прут на тебя. Ты — приманка. Вот и отвлекай, чтобы воины их били без опаски. Не пытайся делать одна всю работу за весь отряд. Кто везет, на том и едут. А потом как те бросят в канаве, уйдут и забудут, как звали. Себя береги, ратников еще наберут, а Елизаров все меньше и меньше». Сражаться под его руководством показалось Марфе легче легкого, как при отработке учебной тревоги. Он успевал и своих тварей прикончить, ее контролировал, еще и поболтать любил, поднимая настроение. Оказался совсем не тем хмурым мужиком, что в школу в город ее привез. «Дядь кречет, так, может, было б лучше, чтобы мы и вовсе исчезли, раз твари на нашу магию лезут?» «Понаслушалась уже, что дураки болтают», — поморщился он, ловко насадив на меч мертвяка. «Нас скоро не станет, тогда и сбудутся мечты идиотов. Да только тварей-то не убавится. Будут они лезть население, как и лезли. Все познается в сравнении. Что тогда станут гутарить болтливые, когда их защитить будет больше некому? Вот то-то же. Да ты не зевай, малая. Аккуратно прикончи вот этого, не развеивай. Мы с него компоненты для зелий соберем». С удивлением Марфа узнала новое, что в школе им не рассказывали. Атакующие и замедляющие зелья можно было готовить из самих же тварей, не разыскивая по полям и весям редкие травы. «Вот, к примеру, пошлют тебя караван какой-нибудь богатый сопровождать. Путь будет по степи проходить, а там, если помнишь, волкодлаки тоже имеются. Вот и ответь мне, где волчанку сосновую станешь разыскивать, когда на 5 дней пути ни одной сосны не наблюдается? Не знаешь? А вот желчь волкодлака у тебя уже под рукой. Ею можно почти половину состава заменить». К моменту, когда они прибыли в деревню, голова у Марфы уже распухла от новых знаний. «Эх, раздобыть бы где-нибудь бумагу и чернила, чтобы записать все это аккуратно. Великую ценность давал ей кречет. Однажды и она ею поделится с кем-то. А не будет ее к тому моменту, помогут другому юному Елизару эти записи». Дома ее встретили холодно, неприветливо. Отец сделал вид, что она ему не дочь. А Настаська, бывшая еще совсем маленькой, когда кречет забрал Марфу, сестру вовсе не помнила. Хмуро оглядела ее по-мужски строгий елизарский наряд. Из добротной кожи сапоги, штаны, куртку, кафтан и наручи. Ревниво насупилась, когда мать заметалась, собирая на стол, в желании накормить старшую дочь с дороги. Но Марфа есть отказалась, отчего-то почувствовав себя лишним ртом, нахлебницей. Спросила лишь, где спать ей следует. Мать перевела взгляд на отца. Тот неопределенно мотнул головой, и женщина поспешила показать девочке место в старой летней кухне, которой они уже давно не пользовались. Там, на длинный сундук, они вместе положили старое одеяло. Подсунули под него мешок с соломой, когда поняли, что лежанка получается жесткой. Пока мать бегала еще за одним покрывалом, девочка оглядела жилище и осталась довольна. Привести чуть в порядок, и будут хоромы. Тут она могла, не опасаясь, что домочадцы сунут любопытный нос в горшок и отравятся, готовить зелья и снадобья, сушить травы и коренья. Будущее житие заиграло приятными красками. Мать, однако, не спешила оставлять ее одну и всеми силами старалась, чтобы муж попривык, что Марфа вернулась. Звала ее в хату то по одной причине, то по другой, все выспрашивала, как было в городе до школе. Вечером, под удивленные взгляды семьи, Марфа поднялась, оделась и простилась до утра, объяснив, что Елизары работают ночью, и она сговорилась с кречетом, что сразу же пойдет с ним в дозор. Вернее, тот и словом не обмолвился про это, но, увидев, что ученица спешит за отрядом к воротам, хмыкнул в бороду, все сразу поняв. «Что, тяжек оказался домашний воздух? Привыкай, нас не любят даже близкие, если только они тоже не Елизары». С той поры так и повелось. Куда кречет, туда и Марфа хвостиком. Годы шли, и скоро староста приказал ей ходить отдельно с отрядом. Дружинники сперва пытались бахвальствовать, Красоваться перед девчушкой, все так же считая ее слабым придатком Кречета. Да только все их шуточки тут же сошли на нет, как только провели с ней первый бой и увидели, как она поверженных тварей без содрогания разбирает на компоненты. После этого ее начали сторониться, и Марфу это вполне устраивало. Правда, изредка отряд пополнялся молодыми ратниками, и все начиналось заново. Но Марфа нашла безотказный способ отвернуть от себя насмешливых, настырных отроков. Привычный перекус, сидя на туше поверженной твари, которую она приметила на зелье, заставлял отворачиваться даже опытных воинов. Но их реакция ее беспокоила мало, если ей требовалось срочно пополнить резерв. К тому же, благодаря Настаське до одному случаю, Марфа уверилась в своей полной непривлекательности для мужского пола. Сестрица постоянно называла ее уродиной, не без удовольствия описывая, какой отвратительной формы нос и губы у Марфушки. Что ее белые волосы и светлая кожа производят впечатление, будто боги пожалели на девушку красок, сделав ее блеклой и невзрачной. Однако Марфа росла и все больше испытывала тягу к противоположному полу. Парни-ратники были для нее, что братья по несчастью, их она не замечала. А вот сын старосты, Бажен, нравился всем девицам в деревне, в том числе и Настаське. Замечая, что Бажен с интересом общается с Марфой, и ей стало казаться, что она вполне может его привлекать, сестрица подстроила так, чтобы Марфе стали известны его истинные мысли. Она специально позвала Бажена навстречу к той стороне ограды, где старая летняя кухня была укрыта кустами. Но через распахнутую настежь дверь все было бы слышно. Хитрой лисицей Настаська выспрашивала у него сперва одно, затем другое, а убедившись, что Марфа не выдержала и стала подслушивать, перевела разговор на нее. Парень без утайки выложил Настаське все как на духу, что де ему просто любопытно, какие елизары, и все. А разве он не в своем уме, чтобы задумывать что-то серьезное с проклятой? К тому же вышел указ, что елизарам следует жениться только на таких же магоодаренных и ни на ком более. Разве Бажену лишняя голова, чтобы идти против воли правителя? Нет. Он просто так повеселился, обнял, поцеловал разок ее, чтобы узнать, каково это с елизарами целоваться. Оказалось, ничего особенного, а вот Настаська ему по сердцу больше, чем сестрица ее уродливая. Дальше Марфа слушать не стала. Ушла к себе и плотно прикрыла дверь, несмотря на духоту и омерзительный запах от кипевшего зелья. Ей были очень обидны слова Бажена и неприятно то, как Настаська поступила, но отчасти осталась благодарна сестре. Хорошо, что закончилось все сейчас, когда и с ее стороны к Бажену был просто интерес, и он не успел перерасти в нечто большее. А на следующий день ее вызвал староста, отец Бажена. Рассказал об указе и нахмурился. «Вот что, девка! Ты моему парню голову не дури, она ему на плечах еще сгодится. Кроме тебя и Кречета, здесь елизаров больше нет. Надумаешь замуж, вот за него и иди. А нет, то знай, что с другим, по указу, тебя сочетать браком не буду. В сторону Бажена даже смотреть не смей, морда белобрысая». Марфа молча выслушала поток брани, а после ушла, даже не подумав оправдаться, что это Бажен за ней везде таскался. Кто станет слушать проклятую? Кречету в который раз пришлось терпеть поток ее слез, поотечески поглаживая по голове. «Елизаров становится все меньше, твари осаждают селение, вот правитель и обеспокоился». В браке между магами и простыми людьми редко рождаются одаренные, а между елизарами — всегда. Люди же все опять истолковали по-своему, будто мы теперь что прокаженные. Не реви, малая, встретишь еще свою судьбу. А нет, так может оно и к лучшему. В раненом этой напастью, любовью сердце, поверь, нет ничего хорошего. И хохотнул. Староста совсем из ума выжил, раз предлагает нам с тобою жениться. Ты молодая, красивая. Встретишь еще Елизара под стать себе. Зачем тебе полудохлый старик вроде меня? Я уж и забыл, что с женщинами делать-то нужно. Одичал тут в болотах совсем. Девушка подняла на него лицо и пытливо заглянула в глаза. «Кречет, а я разве красивая?» Тот смутился от чего-то, покраснел, отвернулся, крякнув в сторону. «Ну, сейчас-то не особо. Глаза красные, нос сопливый, распух сливой недозревшую. Всю рубаху мне слезами перемазала бестолковая». «Ну тебя, вредный бирюк!» В наигранной сердитости хлопнула его ладонью по руке и заключила. «Значит, быть и мне одинокою». Отчего-то ее это окончательно успокоило. «И все же, малая, отныне прикрывай лицо. Прячь то, что ты женщина!» С какой-то странной тревогой сказал Кречет. «Кабы не вышел царский указ всем могиням боком. Для защиты магию использовать нельзя, а замуж брать отныне запрещено. Вполне может появиться много охочих просто позабавиться безнаказанно. Так ты носи всегда теперь с собой короткий клинок, даже днем, чтобы в случае чего отчекрыжить охальникам зудящее место, поняла?» Марфа покивала, успокаивая наставника. Вместе они нашли кусок хорошей кожи и нарастили ей воротник, чтобы теперь, когда девушка ходила бы в рейды за ограду, можно было принять ее за мальчишку Елизара, а не могиню. Кречет осиротил Марфу внезапно, когда она уже думала, что жизнь ее стабилизировалась и потекла спокойной речкой. На одной из вылазок кряжник изловчился и ранил Кречета, пробив ядовитым шипом кожаные защиты. Наставник умирал долго и мучительно, а девушка подле него все глаза выплакала от того, что не имеет возможности спасти Кречета. От попыток вытянуть яд из ран зараза лишь глубже проникала в тело несчастного. «Марфушка, милая!» Изредка, выходя из бредового состояния, звал он девушку, и она брала его за руку. Зрение наставника отключилось почти сразу, и мужчина ее не видел. «Не дает мне упокоиться с миром мысль, что оставляю тебя одну. Обещай мне, что когда я умру и обращусь, разберешь меня на компоненты для зелий. Мне на том свете будет спокойнее, что хоть немного еще послужу тебе и хоть так смогу защитить. Обещай! И не реви обо мне, я же слышу. Какая же ты все-таки плакса, Марфушка!» Заливаясь слезами, она дала ему обещание, а к ночи Кречет умер. Пока его тело остывало на лавке, она собрала все ценное, что нашла в его доме. Что-то на память, а что-то для других Елизаров сгодится. Сердце ее в тот момент, когда Кречет поднялся, окончательно будто покрылось толстой каменной коркой. Не дрогнув ни единым мускулом, она скрутила магией Кречета, уложила его на стол и вынула из тела все, что хоть как-то могло сгодиться. Пусть душа его мирно пребывает в свете. Кречет спасет не только ее, а многих. Закончив, бережно все разложила по баночкам и горшочкам, а их, в свою очередь, аккуратно приобщила к тем вещам, что собрала в доме. Взвалила поклажу на плечи, не жалея сил, полыхнула светом, упокоив не просто наставника, доброго учителя, а близкого друга, и вместе с ним подожгла его бревенчатый дом-берлогу. Долго стояла на улице и смотрела, как небо озарило пламенем пожарище, пуская яркие искорки ввысь. Вспомнила первую ночевку в лесу с Кречетом, когда он стал для нее настоящим кумиром, героем. А затем, когда переполошенные жители стали сбегаться к дому старого Елизара с ведрами, натянула на лицо повыше ворот, сделанный его теплыми, заботливыми руками, и побрела к своему стылому отчему дому.